Ханакура тихонько засмеялся. Певцы вернулись к своему занятию. Шансу продолжал строгать. Он, определенно, даже не заметил Таны, чего нельзя было сказать про Джию. Ханакура ждал с надеждой, но по-прежнему не было признаков ни появления ветра, ни прекращения боли в его старых ребрах. Он огляделся и посоветовал себе набраться терпения. Хотя, возможно, хоть одну-то небольшую награду он заслужил. Было бы интересно узнать, что все-таки делает этот великан, разбрасывая стружки по тщательно прибранной палубе морехода Тамияна. Старик тяжело поднялся со ступеней, подошел к соломенному навесу и пристроился за спиной Шансу. Его всегда радовало то, что он такой маленький и легкий. Но в присутствии великана жрец чувствовал себя просто ребенком. Воин, повернув голову, молча приветствовал его. На какой-то момент Ханакури показалось, что он снова вернулся на залитые утренним солнцем храмовые ступени, когда он так недолго беседовал с настоящим Шансу. Тот же жестокий взгляд, те же глубокие черные глаза, таящие в себе угрозу. Вздрогнув, он напомнил себе, что перед ним человек из мира снов, а не взаправдошний Шансу. И не его вина, что его облик так же смертоносен, как и его меч. «Ну, как ученица Тана?» — пророкотал воин своим напоминающим отдаленный гром басом. Новое потрясение. Ханакура мог поклясться, что Шансу даже не заметил ухода Таны, как не мог и видеть их беседующими. «С ней все хорошо», — осторожно сказал он, стараясь не выдать своей реакции. Кроме того, он знал, что у Шансу все седьмого ранга, его чувства, его наблюдательность. Может, у него и слух такой, что он мог слышать их разговор, но это же невозможно. Воин еще некоторое время продолжал изучать Ханакуру. Потом снова вернулся к своему занятию. Через минуту он сказал: «Ученица Тана удивила меня». «Чем же, милорд?» – спросил, как и ожидалось, Ханакура. «Своим неожиданным и страстным интересом к сутрам», – пророкотал Шансу. «Мне кажется, она будет искать продвижение одновременно с Нанжи. Похвально, она ведь готова к нему, не так ли?» «В фехтовании точно», – ответил воин. «И она удивительно быстро выучивает сутры. Не так, конечно, как Нанжи». Ханакура ждал, зная, что за этим последует больше, и оно последовало. Нанжи всегда готов заняться ее подготовкой. Он может без конца любоваться ею. Шансу снова помолчал. Но она, кроме того, докучает еще и мне, вместе со своей матерью. Она усаживается вместе с Матара или Катанжи, что исключает присутствие Нанжи. Ханакура вспомнил, что у воинов существует предельное число. 3 человека для заучивания сутр. Еще один глупый обычай. Может, она радуется шансу полюбоваться твоей благородной персоной, милорд? Черные глаза угрожающе вспыхнули. Нет, у нее другие причины. Ученица Тана умеет держать под контролем свои чувства. Это хладнокровная маленькая золотоискательница. Ханакура бы так не сказал. Но он подумал, что лорд Шансу справедливо отметил хладнокровие Таны. С его положением и физическими данными он мог взять силой любую женщину для развлечений. Но здесь нужно быть осторожным, так как юная Тана потребовала бы объяснения, если он оскорбит ее неприкосновенность. «Почему мы заштилили?» – неожиданно спросил Шансу, возможно, считая, что переменил тему. Ханакура решил не говорить о своих предположениях. «Не знаю, милорд. Ты не думаешь, что это потому, что я должен был набрать в Тау армию?» «Значит, он еще занят этой мыслью». «Сомневаюсь», — ответил жрец. «В этом случае нас бы вернули обратно. Нужно набраться терпения». Шансу кивнул, глядя на него. «Ты беспокоишься, милорд?» Воин снова кивнул. Мне непонятна неожиданная встреча с принцем Аргонари. Это похоже на руку богам. Но я не понимаю, чего от меня хотят. Многие ли воины обладают одним из семи мечей Чайоксина? Не больше 2-3 во всем мире. А остальные мечи сломаны или утеряны. Так что встреча наша вряд ли была случайной. Тогда зачем? Некоторое время он молча размышлял. Думаю, мне нужно было взять его на корабль. Но ты говорил, что мастер Полини принял его клятву. Да, горько согласился Шансу. Не мог же я бросить ему вызов. Он резко всадил нож в дерево и порезал при этом большой палец. Выругавшись, он засунул его в рот. Джия вытащила палец обратно, чтобы осмотреть ранку. «Что ты мастеришь, милорд?» – спросил Ханакура. «Может, это какие-нибудь из выдумок твоего мира?» «Игрушку для Виксини», – ответил воин. Он так всегда отвечал. Боль делала Ханакуру раздражительным. «Милорд, Бог сказал тебе, что мне можно доверять». Шансу снова бросил на жреца свой убийственный взгляд. «Да, он говорил так. Он не ошибся? Не значило ли это, что он все-таки слышал их разговор с Таной? Это выглядело невозможным». «Конечно», — ответил Ханакура, опасаясь, что это недостаточно убедительно звучит из уст человека в одеждах безымянного. «Очень хорошо», — сказал воин. «Я скажу тебе, что я делаю, если ты расскажешь мне о братьях и Кандарины». Теперь была очередь жреца призадуматься. Как это он мог оказаться таким глупцом, чтобы сообщить Шансу о них? Это могло вызвать серьезные неприятности даже в самом начале их отношений, когда он еще не разобрался, насколько сам впутан в эту историю. Как-то он упомянул, что в жреческих сутрах говорится о двух братьях Икандарины, рыжеволосом и черноволосом. В тот вечер, помнится, он очень устал. «Боюсь, мне придется разочаровать тебя, милорд», — наконец сказал он. «Там были откровенные ссылки на Нанжи и Катанжи. Но это и все, ведь они присоединились к твоему походу, и пророчество исполнилось. Больше добавить нечего. Мне бы хотелось поверить в это. Я не могу выдавать сутры моей гильдии. Тогда я не могу сказать, что я делаю». Ханакура сердито отвернулся. «Мальчишка!» Тут он увидел, что ученица Тана снова появилась на палубе. И на этот раз в жемчугах Нанжи. «Ага!» И она облокотилась о поручни так, чтобы Нанжи мог ее видеть. «Похоже, событие, указанное в сутре, скоро исполнится». Он обернулся к Шансу, который был в это время занят Джией. И Ханакура успел заметить отблеск спрятавшейся улыбки на лице рабыни. Они смеялись над ним. «Сами истории к делу не относятся», — сердито сказал он, — «и совершенно банальны. Например, сутра, в которой упоминается о черноволосом брате, имеет предисловие. Трубы для воды делают из свинца. Это, как он считал, способно охладить армию воинов». Шансу задумчиво кивнул. «Совершенно с этим согласен». «Действительно? Может, будешь так добр продолжить дальше, милорд?» Воин послал Джи еще одну улыбку, незамеченную жрецом. Уж не подмигнул ли он ей? «С удовольствием», — сказал он. «Трубы для воды ничего не дают и ничего не забирают. Они только пропускают через себя вещество, воду из одного места в другое. Совсем как хозяйка брота перевозит грузы из одного порта в другой. Но их служба жизненно важна для людей. Трубы для воды – нужные вещи, а свинец – самый доступный из металлов. Заключение. Простой народ, не представляющий собой ничего особенного, может выполнять нужную работу. Он не заслуживает презрения. Правильно, ученый?» Ханакура сердито согласился, что все правильно. После всех этих недель он должен был бы помнить, что перед ним необычный воин. Даже из жрецов немногие могли бы так работать над собой, да еще столь быстро. Послесловие могу предположить такое. Цени работу, а не слова. Снова правильно, мрачно согласился жрец. Притчу, пожалуйста. Ханакура начал было снова возражать, что не имеет права разглашать жреческие тайны, но тут поймал взгляд Шансу. В уголках его глаз сверкала улыбка, наводя на мысль о молодой поросли, расколовшей гранитную глыбу. Эта улыбка смущала, она была такой заразительной. И тут они оба рассмеялись, словно нож повернулся в груди Ханакуры, но потом ему сразу стало легче. «Очень хорошо, милорд. Полагаю, я могу рассказать тебе ее. Но предупреждаю, это совершенно глупая, банальная история, которая может еще и вызывать глубокие мысли», — невинно спросил Шансу. Ханакура снова рассмеялся, отказываясь сопротивляться дальше, и тихо запел. «Черный брат Икандарины как-то раз в село пришел. От дневных трудов устал он, пищи крова не нашел. Слышит спор двоих крестьян он, поросенок вторит им. Здесь, — тогда себе он молвил, — буду с ужином своим. Поселяне, — он позвал их, — гляньте, честен я лицом. Вам чужой здесь, и берусь я переговорить с истцом. Предмет спора тут крестьяне выложили перед ним. Разделил его мечом он, часть себе, остатки им. Большой человек способен на соответствующий смех, и Шансу доказал это. Запрокинув голову, он захохотал, словно гром раскатился по небу. Пение прервалось. От бушприта до кормы людские головы в изумлении повернулись. Улыбки появились на лицах. Моряки радовались, что их герой вернулся в свое обычное доброе расположение духа. «Потрясающе!» – заявил Шансу. «Художник не мог бы нарисовать лучше. Катанжи собственной персоной, честен лицом. И ты говорил, что истории не относятся к делу. Ну давай, святейший, поделись со мной следующей». «Нет, милорд». Сердитое выражение лица вернулось на место. «Я делаю игрушку для Виксини». «Не торгуйся, милорд», — строго заметил Ханакура. Впрочем, его уже не сильно заботило занятие Шансу. Он совершенно точно не должен был открывать ему вторую сутру. «Половина правды оставляет скрытой вторую ее половину», — назидательно произнес Шансу. «Я представил себе, что если Виксини способен на такую работу, то может и воин справится. Почему бы тебе мне не рассказать?» «Бог велел тебе доверять мне», — ответил Ханакура. Нанджистаны ушли глубоко в свой мир, не отходя от поручней. «Но могу ли я доверять Богу?» — спросил Шансу. «Милорд!» — изобразил возмущение Ханакура. Но глубоко внутри себя он разделял эти сомнения. Воин взглянул ему в лицо. «Почему он не сказал точно, что от меня требуется? Как я могу служить ему в этих условиях? Что мне делать, жрец? Скажи мне, раз ты уж так ему доверяешь». «Я больше не жрец», — сказал Ханакура. «Я безымянный». «Когда ты хочешь того, ты жрец», — прогрохотал Шансу. «Ладно, ответь мне хотя бы на такой вопрос. После сражения на Святом острове Бог отметил мое правое веко меткой воина. Торговаться не приходится. Отец в мире моих снов является кем-то вроде воина. Но после битвы при Ове он украсил мое левое веко колдовской меткой. Что это должно означать? Как я могу надеяться на доверие людей, которые пойдут за мной, если моя мать колдунья?» Ханакури нечего было сказать. Он беспокоился о том же, как только это случилось. Однако, прежде чем он успел ответить, их беседу прервали. Тана и Нанджи стояли перед ними рука в руке. Тана скромно потупила взор. Жемчужины вокруг девичьей шеи мерцали, словно блики на реке. Лицо Нанджи пылало, как его волосы. Глаза горели радостью и возбуждением. «Милорд-наставник!» – проорал он. «Твой подопечный покорнейше просит разрешения жениться!»